Именно из-за Эвелин Джек и переехал в Чикаго. Именно из-за нее он подал документы в ту школу при музее. Именно по ее совету он попытался преодолеть разрыв между домом в буквальном смысле и домом как пространством, где чувствуешь себя на своем месте. И все же в Чикаго он не чувствовал себя на своем месте. Это стало ясно в первую же неделю пребывания в городе во время адаптационного курса, когда он познакомился с запутанной бюрократической системой Института искусств с большим количеством должностей, названия которых ему ни о чем не говорили, вроде методиста учебного отдела или проректора, и с десятком корпусов, расположенных на обширной территории кампуса. Он никогда бы не признался однокурсникам, помимо прочего, в том, что до последнего момента думал, будто колледж — это одно здание. Потому что так было в старшей школе, и в средней, и в начальной. Он даже не подозревал, что так считал, пока ему не дали карту кампуса со множеством зданий. И тогда он повернулся к своему соседу и спросил: «Вообще не понимаю, где мы будем учиться». На что сосед согласно хмыкнул и сказал: «Это точно». Почему ему не сказали, что в колледже учатся сразу в нескольких зданиях? И как получилось, что у всех уже были учебники? В школе учебники, смятыми от многолетнего листания уголками, всегда ждали его на парте. Кроме того, откуда все знали, что для заселения в общежитие нужно столько вещей? Джек сел в автобус в Эмпории, не имея при себе ничего, кроме набитого одежды и мешка для мусора и печатной машинки матери, которая лежала в видавшем виды черном пластиковом чехле с ручкой, похожим на портфель. Все остальные привезли компьютеры, упаковки рамена, коробки с газировкой, микроволновки и мини-холодильники, навороченные стереосистемы, полки, специально предназначенные для гигантских коллекций компакт-дисков, постеры, чтобы вешать на стены. Они как будто прочитали какое-то руководство по жизни в колледже, которое ему никто не выдал. Похоже, у них были деньги, хотя явно этот факт не афишировался. Все они ходили в секонд-хенды, как и Джек, и все они жаловались, что на счету у них не густо, как и Джек, и при этом никому из них не нужна была работа. Джек после учебы 3 раза в неделю подрабатывал на факультете искусств, и его должность официально называлась «специалист по хозяйственной части», но ее суть была куда понятнее изменения эвфемистичного названия «уборщик». Джек был уборщиком. Ему нужны были деньги. А его однокурсники в то же время вскользь упоминали о поездках не куда-нибудь, а в Сорбонну, о летних путешествиях на поезде по всей Европе, о том, как родители упорно возили их на Рождество на горнолыжные курорты. И Джек понимал, что, несмотря на внешние впечатления, эти люди были другими. Всякий раз, когда он обнаруживал новые доказательства того, что они не пережили то, что пережил он, это казалось почти предательством. Он слышал их споры о том, какая из зарубежных столиц переоценена, и ему хотелось сказать: «Никто из вас не ложился спать в варежках, потому что ваша семья не могла позволить себе отопление. Никого из вас не окунали в ванну со льдом, когда у вас поднималась температура, потому что больница была слишком далеко. Никто из вас не знает, каково это — перестать по-настоящему чего-то хотеть, потому что, когда вы чего-то хотите, это огорчает ваших родителей». Но ничего такого Джек, конечно, не говорил. Чаще всего он слушал молча, пристыженный, завидуя тому, что у этих людей такое огромное преимущество перед ним в вопросах культуры и хорошего вкуса. Они высказывали интересные мнения о музыке, которую он никогда не слышал, о книгах, которые он никогда не читал, о произведениях искусства, которые он никогда не видел, о философии, о существовании которой он никогда не подозревал, о городах, в которых он никогда не бывал. Этот досадный факт, гигантский разрыв между их и его знаниями, стал особенно очевиден на занятиях по студийной фотографии в первом семестре, где от студентов требовалось каждую неделю приносить по одному своему снимку для обсуждения в группе, что оказалось совершенно невыносимым. Их преподаватель, Некий доктор Генри Лэрт, немолодой доцент искусствоведения, недвусмысленно намекал, что водит знакомство с серьезными галеристами, законодателями мод, коллекционерами и критиками, имеющими возможность дать старт карьере молодого художника. И поэтому студенты из кожи вон лезли, лишь бы ему угодить и подольститься к нему. На первом таком семинаре первый человек, вызвавшийся представить свою работу на суд коллег, показал фотографию, где в кадре была его собственная вытянутая рука на фоне стадиона Ригли-Филд, держащая открытку с точно таким же видом на Ригли-Филд. Это была фотография, в которую он включил свою собственную фотографию. И хотя этот студент сам вызвался идти первым, он вел себя так, словно не вполне доволен собственной работой. Пожимал плечами, закатывал глаза и говорил: «Даже не знаю, наверное, это слишком банальный жест в духе Помо». Лэрт задумчиво кивнул, и остальное обсуждение этой фотографии свелось к тому, действительно ли это банальный жест в духе Помо. А Джек молчал и думал: «Что это за хрень вообще такая?» После занятий он пошел в библиотеку, поискал Помо в словаре, потом в энциклопедии, но ничего не нашел. И это только укрепило его в убеждении, что его однокурсники в буквальном смысле говорят на иностранном языке. Ему потребовалось 3 недели, чтобы выяснить, что Помо — это сокращение от постмодернизма, слово, чаще всего употребляемого теми студентами и профессорами, кто присытился искусством, которое Джек сейчас видел в первый раз. Первая прогулка Джека по Институту искусств была потрясающей. Его первый Пикассо вживую, первые кувшинки, первый Поллок, первый Ротко, первый Рембрандт, автопортрет Ван Гога, американская готика Гранта Вуда. Но все эти картины, так опьянявшие Джека и волновавшие его душу, на занятиях называли безвкусицей, приманкой для неискушенных простачков из пригородов. С тех пор Джек не решался признаться, что ему хоть что-то нравится. Джек почувствовал себя победителем, когда наконец понял, что Помо и постмодернизм — это одно и то же, но его триумфальный пыл быстро угас, как только он попытался разобраться в понятии постмодернизм. Он снова и снова возвращался в библиотеку. Никакой другой предмет не вынуждал его бывать в библиотеке чаще, чем фотография, за книгами философов, которые походя упоминались на семинарских обсуждениях, и оказалось, что пытаться одолеть хотя бы один абзац грёбаного Жака Деррида — занятие совершенно бесполезное, чистой воды мазохизм. То же самое относилось к Бодрияру, Леотару и всем этим занудным, непонятным, пугающим авторам, чьи книги Джек брал домой почитать. Или, скорее, пытался читать, если понимать слово «читать» в очень узком смысле, как описание движения глаз, скользящих по строчкам, но без того понимания, которое чтение обычно предполагает. Где-то между словами и сознанием Джека стояла преграда. Весь механизм читательско-писательского взаимодействия напоминал засорившийся унитаз, и Джек никак не мог решить, кто из них, тупой читатель или заумный писатель, выступает большей помехой. В конце концов стало ясно, что Помо-фотография обычно меньше заинтересована в сюжете и больше сама в себе, как в объекте фотографии. На таких снимках проявлялось то, что Лэрт назвал «устроенной по принципу контрапункта бесконечной осцилляции культурных означающих» в бахтинском понимании. И Джек слово в слово старательно записал эту фразу в тетрадь, а весь остаток занятия рисовал рядом с ней собственную отрубленную голову, насаженную на пику. Фотографии, которые во время групповых обсуждений были признаны удачными, зачастую проблематизировали какую-то важную интеллектуальную или культурную идею. Искусственность фотографии, материальное пространство существования произведений искусства или симулякры современной жизни. Профессор Лэрт учил их, что невозможно снимать в мире, который и так переполнен фотографиями, что ни одно изображение не может быть воспринято, как оно есть, потому что все изображения в нашу эпоху присваивают предыдущие изображения, что теперь фотограф создает фотографии фотографий, то есть в мире, где предметы съемки исчерпаны, где под солнцем нет ничего нового, что можно снять, фотографы больше не фотографируют, а перефотографируют. На практике это означало, что студенты делали множество иронических фотографий рекламных щитов, особенно тех, что стояли вдоль перегруженной автомагистрали Кеннеди Экспрессвей и обещали своего рода духовное спасение через потребительство. А еще снимали в Институте искусств людей, любующихся искусством, причем чаще всего толпу, каждый день собиравшуюся вокруг американской готики, которая, по словам Лэрда, была уже не картиной, а скорее симуляцией большого опыта и признаком мелкобуржуазного вкуса. «Люди больше не видят американскую готику», — сказал он. «Вместо нее они видят...» И тут его голос стал глубоким, зазвучал торжественно и напыщенно, как у диктора, представляющего тяжелоатлетов перед боем. «Американскую готику!» Студенты, понимающе кивнули и заулыбались. Профессор Лэрд продолжал. «Они больше не могут увидеть американскую готику саму по себе, потому что ее нельзя увидеть без окружающего ее ореола славы. Они смотрят на картину и видят вещи из сувенирного магазина. Календарь с американской готикой, кофейную кружку с американской готикой и коллекционный постер в рамке, стесненный золотом надписью «Институт искусств». Эта картина больше не произведение искусства как таковое. Теперь она знаменитость». Демонстрировать собственные работы в такой обстановке казалось Джеку делом рискованным. В первый день он принес на групповые обсуждения свои полароидные снимки искривленных деревьев в прерии. Одна из самых могучих стихий в Канзасе — это ветер, практически никогда не стихающий ветер, который даже в ясные дни, когда нет ни грозовых туч, ни плотных облаков, все равно будет подталкивать в спину и давить, как отцовская рука на плече. Но, конечно, сфотографировать ветер нельзя. Лучшее, что можно сделать, это сфотографировать свидетельство его воздействия. Например, эти деревья, которые ветер стегал так неумолимо, что они уступали и отклонялись вбок. Профессор рассматривал фотографии. Студенты рассматривали фотографии. Многие задумчиво подпирали ладонями подбородки. Наконец Лэрд спросил: «Что именно вы хотели этим сказать?» И Джек просто озвучил то, о чем и так ясно говорили фотографии. Что из-за сильного ветра деревья растут криво. Это объяснение Лэрд, должно быть, счел слабым и неубедительным, поскольку проигнорировал его, и быстро перешел к вопросам о том, не наивен ли по своей сути эстетизм в фотографии и не является ли случайно героическая пейзажная фотография начала XX века частью оголтелого национализма, который привел к холодной войне. И разве не правда, что культовые работы Энсела Адамса, изображавшие великий американский Запад, были деполитизированными, а значит, негласно поддерживали экспансионизм, патриархальность и жестокие методы США времен холодной войны? Судя по тому, как Лэрд формулировал вопросы, было ясно, что единственный верный ответ — «да». Вот каково это — чувствовать себя не на своем месте. Тревожность, постоянная настороженность, стыд, который испытываешь, когда оказывается, что ты делаешь что-то очень примитивное или мыслишь очень поверхностно. Эти фотографии, судя по всему, увековечивали жестокое господство Америки. А Джек-то думал, что просто снимает дерево. Его лицо пылало. Его никогда не отпускало чувство, что в любой момент, в любом разговоре он может случайно сделать или сказать нечто такое, из чего все поймут, что на самом деле он не один из них, что он чужак, бездарь, самозванец, человек без вкуса. Это была паника. Из-за того, что в нем боролись две личности. Тот, кем он хотел быть, и тот, кем он был на самом деле. Привлекательная версия его из будущего и неуклюжая версия его из прошлого. Это подвешенное положение между двумя «я» вызывало почти невыносимый ужас. «Когда-нибудь, — думал Джек, — он усвоит достаточное количество текстов Деррида, прочтет все нужные книги, послушает всю нужную музыку, посмотрит все нужные фильмы и увидит все нужные произведения искусства, внутренне преобразится и станет именно тем, кем сейчас надеется стать — известной личностью, чьи работы выставляются в галереях, о ком пишут восторженные рецензии в газетах и с одобрением отзываются коллеги. Когда-нибудь он будет, как его сестра, настоящим художником». И этот день, как оказалось, наступил гораздо раньше, чем он ожидал. Все началось однажды утром на первом этаже кооператива в художественной галерее, открытой Бенджамином Куинсом на месте бывшего производственного цеха, откуда и пошло ее название — цех. Джек и Бенджамин сидели за единственным в помещении письменным столом, на котором валялись десятки диапозитивов местных художников, надеявшихся, что их работы попадут на выставку. Лежала стопка фотографий рок-групп, которых Джек недавно снимал в барах, и стоял большой бежевый компьютер. Это была первая для Джека вылазка во всемирную паутину. Или, если угодно, первая вылазка в интернет. Это слово вроде бы использовалось в качестве синонима всемирной паутины, но в то же время имело свои таинственные особенности. Джек принес фотографии, и Бенджамин попросил его задержаться на минутку, чтобы посмотреть на компьютере одну классную вещь. И вот Джек ждал, пока модем пропищит свою странную мелодию. Она началась с привычного телефонного гудка и отрывистых сигналов, как при наборе номера. За ними последовала смесь синтетического блеяния, щелчков и посвистываний. Потом тихое жужжание, напоминавшее помехи в радиоприемнике, который плохо ловит волну. И, наконец, загадочные хлопки, больше похожие на дурацкие эффекты из аркадных игр, чем на футуристический въезд на информационную супермагистраль. «Звучит так, будто он сломан», — сказал Джек, и Бенджамин рассмеялся. «И не говори!» Джек представил, что 100 лет назад в этой комнате стоял дикий грохот работающих станков. Сегодня единственным звуком здесь были завывания маленького телефонного модема. То, что Бенджамин хотел показать Джеку, называлось гипертекстом. «Это новый способ чтения», — сказал Бенджамин, глядя на экран в ожидании, пока там что-то загрузится. «Это новый способ восприятия нарратива и, возможно, даже новый способ мышления. Интерактивный, нелинейный, эргодический, полифонический». «Перестань говорить этим птичьим языком». «С появлением гипертекста мы, наконец, освободились от гегемонии книги». «Гегемонии? Бен, я тебя умоляю. Взгляни на книгу. Я имею в виду сам принцип ее устройства, физическую форму традиционного печатного кодекса. У тебя нет выбора, кроме как читать ее так, как тебе предписано, от начала до конца, линейно, по порядку. Ты не можешь вмешаться в этот процесс. Чтобы получить доступ к тексту, ты должен подчиниться тирании автора. Таким образом, читатели традиционных книг сами участвуют в собственном угнетении и порабощении». «У меня в старших классах была учительница литературы, которая, наверное, согласилась бы с твоим последним утверждением». «Почему все так долго?» — пробормотал Бенджамин, хмуро глядя в экран и рассеянно двигая мышку маленькими кругами. «Короче, о чем ты бишь я? Книги угнетают». «Да, но в гипертексте ты переходишь по ссылкам, тем ссылкам, которые тебя интересуют. Никто не стоит над тобой с палкой, никто не указывает тебе, что делать. Ты сам выстраиваешь историю, выбирая свой курс в море информации, добывая свой личный смысл из огромного созвездия смыслов. О, ура, загрузилось. Вот, садись». Джек устроился перед щелкающим, жужжащим компьютером. На маленьком экране появилась примитивная карта местности. «И что это такое?» «Это моя магистерская диссертация», — сказал Бенджамин. «Ага, и о чем она?» «Формально об Уикер-парке, но на самом деле о жизни». «О жизни?» «Совершенно верно. О чьей жизни?» «О нашей жизни, о жизни каждого». «Ага. Мои темы универсальны. Давай, Она интерактивная. Не понимаю. Выбери какую-нибудь точку. Это как? Щелкни мышкой по карте. Попробуй. Может, начнем сначала? Видишь, в этом-то и прелесть гипертекста. У него нет начала. Ты входишь в сеть в любом месте, в каком захочешь. И свой путь в этой сети выбираешь сам. История создается не мной. История создается тобой. Ты ее соавтор. Круто же, правда? Круто, сказал Джек и щелкнул по рисунку, изображающему то самое здание, в котором они сейчас находились. Бывший металлургический завод, нынешний обшарпанный дом Джека. На экране появилось новое окно с небольшим абзацем текста, и некоторые слова в нем были подчеркнуты ярко-синим. Цех. Раньше здесь делали детали. Теперь здесь делают искусство. Детали стоят дороже. Я купил это здание за доллар. Хорошо, сказал Джек. А что теперь? Выбери одну из ссылок. Что? Подчеркнутые слова. Это гиперссылки. Они переносят тебя между лексиями. Как будто эти слова для меня что-то значат. Боже, ты и правда отстал от жизни на пару десятков лет. Ладно, неважно, нажимаю, сказал Джек и выбрал слово «доллар», которое вызвало на экран новое окно, новый абзац текста, еще больше подчеркнутых синим слов. Папа всегда говорил, что сэкономить деньги все равно, что их заработать. Он всю жизнь получал мизерные деньги. Когда он вышел на пенсию, ему подарили пепельницу. «Гиперссылка» или «ссылка», — сказал Бенджамин, снисходительно показывая пальцами кавычки, — «переносит тебя в другие части сети. Именно она и делает все это возможным. Гипертекст, интернет. Говорю тебе, гиперссылки — величайшее изобретение со времен печатного станка». «Понятно», — сказал Джек. Он щелкнул по пепельнице и открыл очередное окно с новым текстом и новыми ссылками. Урна, в которой хранится прах моего отца, была почти самой дешевой в каталоге урн. «Всякий раз, когда я вижу пепельницу, — тихо и печально произнес Бенджамин, — она напоминает мне урну с прахом отца. Представляю. Я сижу в Орбисе, опускаю глаза, замечаю на столе пепельницу и сразу же вспоминаю похороны отца. Я как будто переживаю две вещи одновременно». «Да, уж представляю. Наши жизни подчиняются ходу времени, но воспоминаний нет. В том месте, где мы на самом деле проживаем свою жизнь, вот здесь, — он указал на свой лоб, — времени не существует. То, что происходит сейчас, может вернуть нас к тому, что произошло 20 лет назад. И дистанция в голове исчезает, как будто времени не существует». «Ага. Ты знал, что у греков два слова для обозначения времени?» «Нет». «Первое — это хронос. Отсюда и пошло слово «хронология». Хронос — это исчисляемое время, движущееся последовательно. Минуты, секунды, дни, годы». «Понятно». «Конвейер Генри Форда. Работа с 9 до 5, от звонка до звонка, квартальные отчеты. Вот это все очень по хроносу». «А какое второе слово?» «Кайрос. Субъективное ощущение времени». Например, поворот судьбы, момент истины. Важная перемена, новая возможность, ощущение того, что прошлое прорывается в настоящее. Когда история вторгается в сегодняшний день, это кайрос. Связь между настоящим и прошлым. Пепельница, которая стоит передо мной, скажем так, отсылает меня к урне с прахом отца, к событиям 10-летней давности. Гипертекст воплощает это ощущение. Гиперссылка его буквализирует. «Хорошо», — сказал Джек, глядя в экран. «И что теперь? Мне просто продолжать нажимать?» «Да». «И как я пойму, что дошел до конца?» «Здесь нельзя, как ты выразился, дойти до конца. У этой истории нет финала, нет драматического сюжета, нет завязки, нет всех этих манипулятивных книжных прибамбасов. Никаких границ, никаких рамок, только ответвления. Это бескрайняя карта смыслов, которую ты составляешь сам. В этом плане гипертекст устроен так же естественно, как и мышление. Поэтому он более реален, чем традиционная книга. Книги вполне реальны. Как объект они, конечно, реальны, но сама форма книги искусственная. Это продукт капиталистических стран, растящих из среднего класса послушных потребителей. Овец, которые научились делать то, что им говорят. Листайте, листайте, листайте. Гипертекст, напротив, представляет собой антиавторитарную альтернативу. Читатели гипертекста — это не пассивные потребители, они творцы. И что они творят? Смыслы! В гипертексте люди могут делать все, что хотят. Над ними нет автора, который указывал бы им, как думать. Они вольны думать все, что им заблагорассудится. Ты должен понять, что информационные технологии на самом деле всего лишь сосуды для идеологии. Печатные книги по-фашистски авторитарны, а гипертексты освобождают и наделяют властью. Говорю тебе, чувак, традиционное повествование умирает. В будущем вся серьезная литература станет гипертекстовой. «И для этого нужна всемирная паутина?» — спросил Джек. «Для гипертекста?» «Сеть хороша для двух основных вещей, и гипертекст — это вторая из них». «А первая? Порнография? В интернете есть порнография?» «Господи!» — сказал Бенджамин, с сожалением качая головой. «Ты правда дремучий». Он открыл новое окно и набрал в строке поиска «большие члены». Но потом с любопытством посмотрел на Джека. «Члены же, да? Ты по ним?» «Нет». «Серьезно? Вообще-то я по девочкам». «Да ладно? Ого, неожиданно». Бенджамин заменил члены на сиськи, что-то нажал и ушел, оставив Джека изучать буквально тысячи групп в Юзнете, каждая из которых имела удивительно специфическую тематику. Сиськи порнозвезд и знаменитостей, сиськи из плейбоя, сиськи, снятые любителями, сиськи определенных размеров, большие, еще больше, отвисшие, сиськи определенной формы, каплевидные, торчащие, округлые, сиськи, тайно снятые через окна соседями-вуэристами, сиськи, случайно оголившиеся на публике. И это только на первых нескольких страницах. А страниц были сотни, то есть существовали в буквальном смысле тысячи групп, которые, по мере того, как Джек их просматривал, становились все более узконаправленными и маргинальными, как будто в области порнографии была своя десятичная классификация Дьюи. Джеку, чьи подростковые годы прошли в атмосфере гнетущего христианского благочестия и отрицания, трудно было не растеряться при виде такого богатства. Это было, как если бы один из наших предков-гоминидов, охотников и собирателей, оказался в центре современного американского супермаркета. Учитывая, что он столкнулся с таким изобилием после жизни впроголодь, ему, пожалуй, можно было бы простить некоторое безрассудство, некоторую прожорливость, некоторую невоздержанность. Поздно вечером, в одиночестве, покончив со своими обязанностями уборщика на факультете искусств, вынеся мусор из всех аудиторий и кабинетов, подметя гипс, пенопласт и воск, с которыми в тот день работали в скульптурной мастерской, и убедившись, что все химикаты в фотолаборатории закрыты крышками и убраны куда надо, он ушел в компьютерную аудиторию, где сидел в темноте и смотрел порно чуть ли не до рассвета. Это стало для него своего рода хобби. Три раза в неделю, разделавшись с учебой и с работой, он проводил остаток ночи за компьютером и часами предавался этому занятию. Так много времени на это уходило из-за проблемы с инфраструктурой. Препятствия на пути от предложения до спроса. Предложение порнографии не иссякало, спрос Джека на порнографию не иссякал, но между ними вставал модем, который, лязгая и жужжа, выдавал 28,8 килобайт в секунду. Цифра, не имевшая для Джека никакого значения, за исключением того, что она не давала ему посмотреть весь объем порно, который он хотел посмотреть за вечер. Оказалось, что его желание на несколько порядков превышает возможности модема. В большинстве случаев все развивалось по одной и той же схеме. Он нажимал на миниатюру, и пока изображение загружалось, он замечал другую миниатюру, которую хотел увеличить, а пока загружалась она, он замечал еще одну, потом еще. И вот экран его компьютера превращался в хаотическое нагромождение окон и наполовину загруженных картинок, проявляющихся с ужасной медлительностью. В итоге компьютер практически переставал реагировать, откликаясь на щелчок мышки только через несколько минут. А иногда казалось, что он даже не пытается прикладывать усилия, и изображения оставались зернистыми, непрогруженными и фрагментарными. Однажды Джек нашел целую папку с фотографиями молодой женщины, чья фигура показалась ему особенно привлекательной. Было в ней нечто такое, из-за чего она выглядела не как порнозвезда, а скорее как обычная девушка, которую уговорили сыграть роль порнозвезды бесплатно. Но он старался не слишком об этом задумываться, а просто любовался приятной глазу картинкой. И вот он нажал на архив, который компьютер обещал распаковать после завершения загрузки. Потом некоторое время походил по комнате, проверил панель загрузки, потом вычистил все точилки для карандашей, проверил панель загрузки. Потом вымыл все доски, проверил панель загрузки. Потом разложил все холсты и кисти в подсобке, проверил панель загрузки. А потом просто сел и стал смотреть на нее, не понимая, идет ли загрузка вообще, почти так же, как смотрел на звезды, гадая, действительно ли они движутся по небу, и наблюдая за тем, как индикатор бесконечно долго ползет к 100%. В конце концов, архив распаковался, но компьютер тут же завис, заблокировался окончательно, так что оставалось только выдернуть вилку из розетки. И это привело Джека в такую ярость, что он буквально расколотил кулаком клавиатуру. Профессор Лэрд долго ломал голову над тем, что случилось с клавиатурой, но ни на секунду не заподозрил Джека, которого все считали человеком трудолюбивым, прилежным и ответственным. На факультете искусств уже много лет не было так чисто. Довольно быстро Джек понял, что для решения проблемы с инфраструктурой нужно задействовать больше компьютеров. Впору было хлопнуть себя ладонью по лбу, когда его вдруг осенило, как будто над головой загорелась лампочка, что вместо того, чтобы заставлять один компьютер грузить 15 изображений, надо включить 15 компьютеров и загружать по одному изображению на каждом. Тогда ни один из них не будет тормозить и зависать, и Джек сможет достичь максимальной порной эффективности. Приступив к выполнению этого плана, он почувствовал себя промышленником начала века. Пока расхаживал по цеху своей фабрики, переходил от одного станка к другому, проверяя, как продвигается работа, слушал мелодии 15 усердно потрескивающих модемов. Он, конечно, понимал, что это рискованно. Если кто-нибудь войдет в комнату, когда он сидит за одним единственным компьютером, что маловероятно в такой поздний час, но все же, проще простого закрыть окно и притвориться, что он невинно проверяет электронную почту. Но если кто-нибудь войдет, когда он загружает порно буквально на каждый компьютер в аудитории... В общем, он решил не думать об этом слишком много и положил на ручки входных дверей деревянные бруски. Так что если кто-нибудь войдет, он наверняка услышит, как падают бруски, и у него будет несколько минут, чтобы привести компьютеры в приличный вид. После этих ночей он иногда задавался вопросом, почему ему нужно такое безумное разнообразие в порно? Подростком он мог целый месяц довольствоваться одним единственным взглядом на ложбинку между грудей, половиной секунды обнаженной кожи, малейшим намеком на сосок под тонкой или прозрачной рубашкой. Но теперь, открыв для себя интернет, он столкнулся со странным парадоксом. Чем больше картинок он находил, тем меньше эффект производила каждая из них. Точнее, они производили эффект только в совокупности. Он часами скачивал и просматривал порно на 15 компьютерах, а потом устало тащился домой перед самым рассветом, чувствуя себя опустошенным, измотанным и каким-то оплоумевшим. Мозг кипел от фотографий обнаженной кожи. Тело вздрагивало при малейшем прикосновении. Он возвращался к себе, ложился в постели, начинал дрочить. Дрочить все судорожнее и все резче. В темноте с закрытыми глазами, пытаясь по очереди вызвать в памяти свои любимые кадры из «Ночной добычи». Идеальные кадры, которыми можно было бы довести себя до финала. Но, как ни странно, в голове было только какое-то абстрактное томление. Как будто по дороге домой все образы слились в бесформенную массу. Абстрактный сгусток желания. Не за что ухватиться. Он дрочил тщетно и безнадежно до самого утра. Понятно было, что нужно как-то принести картинки домой. Но как это сделать? Как взять фотографии с собой? Не может же он сохранить их на дискеты, которые видел у тех студентов, кто привез с собой компьютеры? Джек с тоской уставился на печатную машинку матери, где не было ни электронной начинки, ни экрана. Нет, в цифровом виде картинки не сохранишь. Значит, решение должно быть аналоговым. Придется сфотографировать фотографии. У него был небольшой запас 35-миллиметровой пленки для занятий фотографией. У него был доступ в фотолабораторию. У него была возможность проявлять пленку. Его научил доктор Лэрт, который в начале каждого занятия то и дело ругал недавно появившиеся в продаже цифровые фотоаппараты за недостаток выразительности, красочности, теплоты и жизни, а компьютерные экраны за недостаток глубины, четкости, резкости и человечности. Джек слушал эти тирады с любезной улыбкой, представлял себе множество тел, которые стали для него доступны онлайн, и думал: «Ну уж нет». Итак, в следующий раз, отработав смену на факультете искусств, Джек загрузил на 15 компьютеров столько порно, сколько они могли осилить, отобрал лучшие кадры, установил штатив с фотоаппаратом, заправил пленку с нужной светочувствительностью и зернистостью, настроил экспозицию и отснял примерно 4 катушки. Затем отнес пленку в лабораторию и приступил к длительному процессу обработки. Проявители-закрепители, стоп-ванны, промывка негативов. После чего повесил ее сушиться на ночь в самом дальнем углу. И был очень доволен собой до тех пор, пока на другой день профессор Лэрт не попросил встретиться с ним после занятия. «Нам нужно поговорить», — сказал профессор, когда они оказались в его кабинете за закрытой дверью. «Я хочу дать вам шанс кое-что объяснить». «Хорошо», — сказал Джек, сглотнув. Кое-кто из студентов заметил в кэше одного из компьютеров в аудитории какие-то, скажем так, странные изображения. Джек не знал, что такое кэш, но из контекста догадался, о чем речь. Он почувствовал, что тонет в кресле. «Да, очень странные изображения», — продолжал Лэрт. «Весьма, скажем так, предосудительные». Он смотрел на свои колени, подчеркнуто избегая зрительного контакта. «А потом мы обнаружили точно такой же, скажем так, материал на всех компьютерах». Тут профессор взял себя в руки и попытался сыграть роль строгого руководителя. «Вы знаете, о каком материале я говорю?» Джек кивнул. «Думаю, да». «Вы должны понимать, что я ни в чем вас не обвиняю, Джек. Я просто хотел дать вам возможность объясниться». Все страхи, которые Джек гнал от себя этими ночами, чувство вины и ужас перед тем, что произойдет, если кто-нибудь узнает, чем он занимается, опять пронеслись у него перед глазами. И тогда он встал и решил сделать то единственное, что пришло ему в голову, чтобы избежать пожизненного позора. «Пойдемте со мной», — сказал он своему преподавателю. «Я хочу вам кое-что показать». Джек отвел его в лабораторию, в дальний угол, где спрятал свои пленки. Они по-прежнему висели там вверх ногами, как мясо на крючках. Он вынул их из зажимов. Лэрт бесстрастно наблюдал за ним в свете единственной красной лампочки. Джек проводил его из темноты на свет, дал ему лупу, чтобы он мог изучить фотографии, и сказал: «Смотрите». Лэрд стал смотреть. Сначала на один негатив, потом с любопытством на Джека, потом на другой негатив и так далее. «Я переосмысляю обнаженную натуру», — сказал Джек. Профессор продолжал смотреть, задерживаясь на каждом снимке чуть дольше. «Это проект о человеке в цифровом формате, о нематериальности компьютерной репрезентации». В отчаянии Джек начал механически воспроизводить ключевые термины, которые часто слышал на занятиях. Термины, в правильности употребления которых очень сомневался. «Я занимаюсь реконтекстуализацией фотографии, чтобы проблематизировать небытие медиатизированного тела». Профессор продолжал смотреть. «Моя работа посвящена культурному производству реальности, хотя я боюсь, что это может быть слишком банальным жестом в духе Помо». Наконец преподаватель дошел до последнего негатива. Он поднял голову, повернулся к Джеку и улыбнулся. «Джек», — сказал Лэрд, постукивая пальцем по пленке, — «Джек, это же великолепно!»